Совладение. Некоторые примеры решения территориальных споров. История полна не менее затяжными конфликтами, нежели Южно-Курильский спор, и далеко не всегда они решались силовыми приемами. Аландские острова. Хозяева этой группы островов менялись не раз. Нынешний финский суверенитет над нею неоспорим, но в остальном ее статус – плод многих компромиссов. В результате сейчас он признан одним из лучших в мире образцов защиты интересов как национального меньшинства, так и сопредельных стран. Демилитаризованная зона. Аландские острова, перекрывающие вход в Ботнический залив, как и Финляндия, издавна принадлежали шведскому королевству. По итогам проигранной войны 1808-1809 годов Швеция была вынуждена уступить Финляндию и Аланды России. Аланды стали частью Великого княжества Финляндского. Россия построила в восточной части крупнейшего из островов крепость Бомарсунд. В ходе Крымской войны крепость взяли войска франко-британской коалиции. Возникла угроза создания долгосрочного форпоста противника на Балтике, да еще и в непосредственной близости от имперской территории. Тогда Россия сама предложила демилитаризовать Аландские острова. Парижский мирный договор 1856 года закрепил мирный статус Аландов. С этого момента на их территории нельзя строить фортификационные сооружения и размещать вооруженные силы. Конечно, запрещены и военные действия. После распада Российской империи Аландские острова вошли в состав Финляндии. В 1921 Лига наций утвердила их принадлежность, а заодно и организовала международную конвенцию, утвердившую не только демилитаризацию, но и нейтралитет Аландов. Правда, СССР счел нейтралитет уже избыточным и конвенцию не подписал. Была отменена воинская повинность для граждан Аландов и граждан Финляндии, переехавших сюда в возрасте до 12 лет. Вместо этого они могут поступать на лоцманскую или маячную службу или в другие органы Аландского гражданского управления. Аландское самоуправление. В 1917, когда Россия стала республикой и распадалась, представители всех аландских коммун провели собрание, на котором решили добиваться воссоединения со Швецией. Петиция, подписанная большинством аландских граждан, была подана королю и правительству Швеции. В декабре 1917 Финляндия провозгласила независимость от России. Совет народных комиссаров признал ее. Аланды должны были входить в состав Финляндии на правах автономии. Жители Аландов не согласились с таким решением вопроса и подали повторную петицию в Лигу наций. Совет Лиги решил оставить Аланды за Финляндией, но предоставить островам автономию. Жителям Аландов было гарантировано право на свой язык, культуру и обычаи. Урегулирование Аландского конфликта оказало решающее влияние на решение шведского вопроса в материковой Финляндии. Местным шведам пришлось отказаться от плана образования четырех шведских кантонов по швейцарской модели. В обмен на это шведский язык сохранил свой статус государственного языка наравне с финским. Согласно статье 14 Основного закона Конституции 1919 года, образовательные, культурные и социальные потребности финноязычного и шведоязычного населения следует обеспечивать на одинаковых принципах. В связи с этим некоторые считают, что шведоязычное население не является меньшинством в юридическом смысле, но все публикации, посвященные положению меньшинств в Финляндии, считает эту группу населения также меньшинством, так как оно обладает всеми их характеристиками: малочисленно, отличается по языковым признакам, стремится сохранить свою особую идентичность и, что немаловажно, по крайней мере в рамках Европы, связано со страной долговременными и официальными связями. гражданство. В 1922 прошли первые выборы в Валлонский парламент. 9 июня состоялась первая пленарная сессия парламента. С тех пор этот день считается официальным праздником – Днем автономии Алландов. Алландское гражданство. Всякий ребенок, у которого хотя бы один из родителей – алландец, получает гражданство островов автоматически. Граждане Финляндии, прожившие на Аландах более 5 лет и хорошо владеющие шведским языком, могут подать заявление на получение аландского гражданства. Жители Аландов, отсутствовавшие более 5 лет, теряют местное гражданство. Только граждане Аландов имеют право голосовать на выборах в местный парламент Лихтинг и выдвигать свою кандидатуру в его депутаты. Владеть землями и недвижимостью на Аландах. Открыть свой частный бизнес на Аландах. В отдельных случаях аландское правительство рассматривает предоставление не гражданам отдельных прав на владение частной собственностью, на открытие частного бизнеса. Закон о самоуправлении перечисляет вопросы, входящие в ведение Аландов с одной стороны и государства с другой. Местные власти решают, в частности, вопросы муниципального налогообложения, строительства и планирования, охраны природы и окружающей среды. Государство оставляет за собой законодательную власть, в частности, в вопросах внешних сношений и внешней торговли, закона о семье и наследстве, общего уголовного права. Государство пользуется законодательной властью в других вопросах, относящихся к его законодательной компетенции. Официальный язык государственных органов власти и муниципалитетов на Аландах – шведский. Гражданин Финляндии может, однако, применять финский в суде и с государственными служащими в деле, касающемся его лично. Язык обучения в общественных школах шведский, но муниципалитеты вправе организовать обучение финскому языку. Аландские органы власти вправе общаться на шведском с любым административным органом Финляндии. Шпицберген. Этот северный простирается за 80 градус северной широты архипелаг, издавна служил опорной базой рыбаков, в том числе и российских поморов, знавших его под именем Грумманд. Сейчас он признан примером совместного хозяйствования под одной юрисдикцией. Правда, в последнее время он становится еще и примером безударного вытеснения неудобного соседа. Ограниченный суверенитет. Базовый договор, регулирующий правовой режим Шпицбергена, подписали 9 февраля 1920 года Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Япония. Позднее к нему присоединилась Россия. Договор признает полный и абсолютный суверенитет Норвегии над Шпицбергеном. Но остальные страны вправе вести на суше архипелага хозяйственную деятельность и ловить рыбу в его территориальных водах. Этой экономической возможностью и ограничен политический суверенитет. Политическая экономика. Чтобы обозначить свое присутствие на Шпицбергене, СССР пошел в свое время на редкий по советским канонам шаг. Земля, купленная за 2,5 миллиона голландских гульденов у голландской нидерландской Шпицберген Компани N.V., отошла в собственность не государству в целом, а государственному тресту «Арктик Уголь». Он представляет интересы России на архипелаге и сейчас. Из 3 российских шахт на Шпицбергене работает сейчас только одна – Баренцбург. Работа на шахте Грумманд остановлена в 1961-м, шахта «Пирамида» законсервирована в конце 1998-го. В российском секторе создана обширная инфраструктура с хозяйственными постройками, административными зданиями, жилыми домами, где проживает около 1000 человек. Содержание всего этого хозяйства, да и сама работа шахт, стоит недешево. Угледобыча на Шпицбергене давно убыточна. Есть сведения, что только в 2000 году федеральный бюджет выделил на содержание Баренцбурга 5 миллионов долларов. На единственной работающей шахте сейчас добывают 350 тысяч тонн угля в год. Такими темпами можно исчерпать ее запасы в ближайшие годы. Уже давно очевидна потребность расконсервировать Грумманд, но федеральный бюджет выделяет на закупку и завоз нового оборудования в десятки раз меньше, чем необходимо. Отсутствует у правительства и средства на доразведку других полезных ископаемых в российском секторе. Поэтому перспектива добычи нефти и газа остается пока теоретической. Наступательная экозащита. Фактические ограничения суверенитета оставляют Норвегии серьезную возможность влиять на активность партнеров. Она может защищать экологию архипелага и успешно заменяет этой возможностью все недостающие права. В 2001 норвежский парламент Стортинг принял закон об охране окружающей среды на Шпицбергене. Закон вступил в силу летом 2002-го. Уже сейчас природоохранные зоны, 2 заповедника, 15 птичьих заповедников, 3 национальных парка, 3 района сохранения растительности занимают половину территории архипелага. На основе нового закона правительство Норвегии рассчитывает в одностороннем порядке значительно расширить природоохранную зону, включить в нее острова Медвежий, Рейдален и другие. По удивительному совпадению, природоохранная деятельность распространяется именно на перспективные месторождения угля в российском секторе Шпицбергена. Новый закон не только вводит несколько экологических налогов и сборов, не только жестко ограничивает загрязнение окружающей среды, но и разрешает вести всю хозяйственную деятельность только с позволения губернатора архипелага и на указанных им территориях. Этот подданный Норвегии может отклонить любой строительный проект и закрыть любой район для транспорта. Россия уже вынуждена отказаться от строительства дороги между Баренцбургом и Коулбаем. Администрация Шпицбергена недовольна и планом прокладки российской высоковольтной ЛЭП. Похоже, в ближайшем будущем развивать инфраструктуру российских поселений на архипелаге, в отличие от норвежских, станет вовсе невозможно. Формально соблюдая Парижский договор, Норвегия эффективно вытесняет основного конкурента. Рыба в мутной воде. Главный экономический интерес России на Шпицбергене – морепродукты. Тем более, что их запасы, в отличие от запасов угля, возобновляются. А в скором будущем многие районы Северных морей закроют для рыболовства добыча шельфовой нефти. И Шпицбергенский район рыбодобычи станет еще важнее. Уже 3 десятилетия Норвегия старается взять воды вокруг архипелага под свой полный контроль. Еще в 1977-м королевский декрет в одностороннем порядке установил вокруг Шпицбергена 200-мильную рыбоохранную зону с теми же правилами, что в национальной экономической зоне Норвегии. Норвегия также оставила за собой право под лозунгом сохранения рыбы закрывать районы для промысла. Для России этот декрет обернулся изрядными потерями улова. Наши правила позволяют ловить меньшую рыбу, чем норвежские. Нововведение формальной хозяйки архипелага признали только Канада и Финляндия. Остальные, прежде всего Россия, указали: по договору норвежский суверенитет распространяется лишь на территориальные воды архипелага – 4 мили. Правда, Норвегия с весны 2002-го обсуждает в парламенте возможность расширения территориальных вод до 12 миль, конечно же, ради снижения опасности загрязнения хрупкой арктической природы. За последние годы запретные территории только вокруг острова Медвежий увеличились на 40%, а рыбалка фактически разрешена только 2 месяца в году. Норвежские рыбаки от этого не очень страдают. Они здесь изымают всего 4% баренцево-морского улова, а на долю России приходится четверть. Россия официально считает воды Шпицбергена в открытом море. Норвежская же береговая охрана придерживается иной позиции. Время от времени российские траулеры и морозильщики оказываются под арестом. В апреле 2001-го, после ареста траулера «Чернигов», российский МИД напомнил Норвегии: «Даже при нарушениях правил рыболовства она не вправе арестовывать иностранные суда в открытом море, а может только действовать по дипломатическим каналам». И чтобы напоминание было убедительнее, летом 2001-го в район хронических конфликтов отправились три пограничных корабля и корабль Северного флота. Изматывающие проверки российских рыбаков судами норвежской береговой охраны мгновенно прекратились. К сожалению, Россия все еще не выработала осознанной политики по рыбной ловле. Поэтому Норвегия все еще контролирует российский рыболовный флот согласно своим представлениям о правилах рыболовства. Угрозами ареста она вынуждает наши суда покидать урожайные районы. Наука двойного назначения. Шпицберген – еще и уникальная возможность изучения космоса. Около полюсов силовые линии магнитного поля Земли почти перпендикулярны поверхности, поэтому, исследуя их, можно многое узнать о процессах в самых разных областях магнитосферы планеты. По мере падения финансирования российской науки, Норвегия развертывает собственные исследования. Она создала полярный центр окружающей среды, объединяющий основные государственные и общественные научные организации. На самом архипелаге создан научный форум Шпицбергена для консультирования всех желающих финансировать собственные научные проекты. В 1996-1997 годах на Шпицбергене запущено множество уникальных исследовательских объектов, построенных Норвегией совместно с другими организациями. Среди них мощная радиолокационная станция, ракетный полигон для изучения верхних слоев атмосферы и сбора космической пыли, станция приема спутниковой информации. Правда, эксперты считают, все научные объекты можно использовать и во вполне практических военных целях. Они могут отслеживать перемещение российских спутников, ракет, боевых кораблей. Шпицберген стал форпостом НАТО в районе, где Россия традиционно ведет достаточно секретную оборонную деятельность. Таким образом, не нарушая формально никаких условий международного договора, Норвегия фактически лишает одного из партнеров по договору всякой возможности отстаивать на его основании свои интересы.